Очень часто, стоя вместе на зубце, мы размышляли, сколько же нужно сделать, прежде чем сжать урожай зерна и выпечь хлеб, и, пожалуй, для того, чтобы дух мог уверенно двигать крыльями. Глава 9. В хорошие времена люди едва ли обращали внимание на ссоры, которые с давних пор возникали в компании. И это правильно, поскольку такое случается везде, где есть пастухи и пастбищные степи. Каждую весну вспыхивали споры о еще несожженном скоте, а потом схватки за водопои, как только начиналась засуха. Также большие быки, которые носили в ноздрях кольцо и в страшных снах снились женщинам лагуны, врывались в чужие стада и гнали их к мраморным утесам, у подножия которых можно было увидеть выбеленные солнцем рога и ребра. Но прежде всего пастуший народ был дик и необуздан. Их состояние с самого начала переходило по наследству от отца к сыну, и когда они неплотным кругом сидели вокруг своих костров с оружием в руках, как свойственно их натуре, было хорошо видно, что они отличаются от народа, выращивающего на склонах лозу. Они жили, как во времена, когда не знали ни дома, ни плуга, ни ткацкого станка, и когда временное пристанище находили там, где того требовало перемещение стад. Этому соответствовали также их обычаи и грубое чувство права и справедливости, которое было целиком приноровлено к отмщению. Так каждое убийство разжигало долгое пламя мести, и существовали родовые и семейные распри, причина которых была давно позабыта, и которые, тем не менее, из года в год требовали кровавой дани. Поэтому происшествия в компании юристы лагуны называли обычно грубым, несуразным материалом, с которым им приходилось иметь дело. Они также не приглашали пастухов на форум, а посылали в их область комиссаров. В других районах правосудие вершили арендаторы у магнатов и владельцы ленных угодий, сидевшие на больших пастбищных хуторах. Наряду с этим имелись еще вольные пастухи, которые были очень зажиточными, как батаки и беловары. В общении с суровым народом знакомились со свойственными ему положительными сторонами. К ним относилось прежде всего гостеприимство, с каким принимали каждого, присевшего у их костров. Нередко в кругу пастухов можно было увидеть и городские лица, ибо компания предлагала первое убежище всем, кто был вынужден покинуть лагуну. Здесь находящиеся под угрозой ареста должники и странствующие студенты, которым на пирушке удался слишком хороший удар, оказывались в обществе беглых монахов и бездомного сброда. Молодые люди, стремившиеся к свободе, и влюбленные пары, желавшие пожить кочевой жизнью, охотно отправлялись в компанию. Здесь во все времена плелась сеть таинственностей, которая обтягивала границы твердого порядка. Близость компании, право в которой было менее совершенным, кое-кому, у кого дела принимали дурной оборот, казалась благоприятной. Большинство избежавших после того, как время и хорошие друзья им посодействовали, возвращалось обратно, а другие исчезали в лесах навсегда. Но после Альта-Планы, что, впрочем, относится к ходу вещей, возникла пагубная склонность. Порча часто проникает в изнуренное тело через раны, которые здоровый человек едва ли замечает. На первые симптомы не обратили внимания. Когда из компании проникли слухи о беспорядках, казалось, что обострились старые ссоры кровной мести, однако вскоре узнали, что их омрачали новые и непривычные черты. Суть примитивной чести, смягчавшей насилие, пропала. Осталось самое настоящее злодеяние. создавалось впечатление, что из лесов в родовые союзы проникли шпионы и агенты, чтобы поставить их на службу чужим интересам.